Глава 19. «Два условия», — сказал Тайлер перед тем, как они вошли в палату Беницы и Райт в хосписе. «Первое. Если будут какие-то возражения против твоего присутствия, ты не будешь спорить, а подождешь меня в коридоре». «Разумеется», — ответила Аманда. «И второе. Из уважения к Райтам и ко мне ты никому не станешь рассказывать о том, что услышишь и увидишь». «Обещаю». «Надеюсь, это не вторая огромная глупость, которую я совершил в жизни», — вздохнув, сказал Тайлер. «А что, получила первый приз?» «Возможно, я когда-нибудь расскажу, а сейчас нам нужно спешить». Он вошел в палату. Муж Беницы, Ларри, был вне себя от горя и, похоже, не заметил, что Тайлер привел с собой Аманду. И, тем не менее, Тайлер спросил, согласен ли он, чтобы она тоже находилась здесь. Ларри ответил, что не имеет ничего против. «Я так волновался, что вы не успеете вовремя». Ларри тяжело вздохнул. «Она угасает». Тайлер видел, что это правда. Бывшая барменша и заядлая курильщица, Беницы несколько месяцев боролась с раком и терпела поражение в этой войне. «Я только хочу сказать ей», — проговорил Ларри, захлебываясь слезами, «что она единственная, кого я люблю и всегда любил. А еще я хочу попросить у нее прощения». Тайлер сел на другой край кровати и взял Беницию за высохшую тонкую руку. «Она мне нравится», — сказала Бениция где-то у него в голове. «Кто?» «Твоя подруга. Это ответ на твои молитвы». Тайлер смущенно поерзал на месте. «Она не моя подруга. Послушайте, Бениция, ты должен действовать, идиот. Ты достаточно взрослый, чтобы все понимать». Тайлер, единственный в палате, услышал ее громкий хохот. «Мне показалось, вы хотите что-то сказать мужу». Беницы снова рассмеялась. «Ладно, сейчас». «Ларри, ты тупой сукин сын!» — воскликнул Тайлер. Ларри, которого нисколько не обидело такое обращение, выпрямился и сказал. «Бенни?» «Да, милый. Разве ты не знаешь, что я давным-давно простила тебя? Я знаю, что твое сердце принадлежало только мне, и не имеет значения, кто еще держал тебя за твой большой... Впрочем, здесь присутствует юная леди, поэтому скажу так. Держал тебя за разные части тела». «Это правда, Бенни. Ты единственная, кого я любил. Но я жалею, что наше время подходит к концу. Постарайся с максимальной пользой провести те годы, что тебе остались, Ларри. Никто не живет вечно. Это не грозит даже паре, что сейчас помогает нам. Если ты найдешь другую, я не буду против. Ты не из тех мужчин, которым следует оставаться одинокими. Я знаю, ты станешь хорошим мужем для своей следующей жены». «Но мне нужна ты и Бенни, и больше никто». «Мне приятно это слышать, клянусь Богом, очень приятно. Мне тоже никто не был нужен, милый. Но мое время почти истекло, и это правда. А теперь послушай меня. Ты вызвал Сару из колледжа?» «Она будет здесь с минуты на минуту». «Я дождусь ее, но это все, на что я способна. Когда ты меня похоронишь, отправь ее обратно в колледж. Ты меня понял?» «Она захочет остаться, чтобы присматривать за тобой. Не соглашайся. Скажи, что она должна получить степень, и это моя последняя воля. Обещай». Ларри согласился. «Так, хорошо». «Я люблю тебя, медвежонок». «Бенни, не оставляй меня». «Не будь дураком. Я не могу остаться, и тебе это известно. Но я буду ждать тебя. А теперь отпусти Тайлера и его подружку, чтобы мы могли побыть несколько минут вместе, пока не приехала Сара». Тайлер попрощался с Беницей, которая сказала ему, что он будет занят другими делами неделю или две, но поймет, когда и где он снова понадобится. Возможно, у тебя не так много времени, как ты думаешь, Тайлер Хоторн. Он спросил, что она имеет в виду, но Беницы ответила, что он не настолько глуп, чтобы самому не понять. Она признательна ему за помощь, но хотела бы провести то немногое время, которое у нее осталось, с любимыми людьми. Тайлер выпустил ее руку.